Вернувшись к Колобову, Левчук взвалил его на спину и пошагал дальше. На ходу, с подвернутой шеей, ему трудно было следить за волками. Он едва видел снег под ногами, но чувствовал, что они не отстают. Они шли рядом, параллельно его направлению, пристально следя за каждым его движением, и Левчук думал, может, стоит запустить в них автоматные очереди, чтобы отстали. А может, наоборот, не следовало их трогать, ведь они же пока не трогали. Может, они пройдут, так немного и свернут по своим делам. Зачем им люди? Но у хищников, видно, были свои намерения относительно этих двух выбившихся из сил людей. Тем временем кончился и кустарник, впереди забелело огромное пространство поля. Левчук с внезапно вспыхнувшей надеждой подумал, что уж тут наверняка где-то будет деревня, и эти твари наконец повернут обратно. Он опустился коленями в снег, затем лег на бок, свалил с себя Колобова и не сразу поднял голову, чтобы посмотреть на волков. Но они были тут же и даже подошли еще ближе. Рослый передний волк, с одним заметно длиннее другого ухом, приблизился к людям, может, шагов на 40, и стоял с некоторым даже вызовом в своей настороженной выжидательной позе. Двое других ждали немного сзади, а четвертого почему-то тут не было. И Левчук удивился, куда он делся. Он удивился еще больше, когда, оглянувшись, увидел, как, обходя кустарничек, где снег был поглубже, следовал еще один выводок. На чистом, притуманенном сумерками снегу были хорошо видны четыре зверя, быстро обходившие их с другой стороны. Левчуку стало не по себе. Уже с твердым намерением отогнать их выстрелом, он перекинул через голову ремень автомата и только потянул затвор, как рядом обессиленно завозился Колобов. «Постой, ты что? А что, смотри, их уже семеро!» «Где мы, ты видишь?» — трудно просипел командир. И Левчук растерянно вгляделся в сумрак, стараясь угадать, куда они вышли. В самом деле лес они весь перешли, впереди в чистом поле что-то темнело, ни кустарника, ни бурьян, как погодя догадался Левчук, это был наполовину засыпанный снегом камыш, и за ним тускло белела голая ровнять. В стороне от нее, кажется, поднимался пригорок, но там, под темным и звездным небом, ничего не было видно. «Заровское озеро», — сказал после паузы Колобов, и упал грудью на снег. «Заровская?» Левчук удивился, куда же они забрели. Но, по-видимому, Колобов был прав. Та снежная ровнять за кабышом, которую он принял за поле, на деле оказалась озером. Конечно, озеро само по себе не представляло для них опасности. Наверное, оно замерзло. Опасность была в другом, и она не дала Левчуку запустить по волкам из автомата. На длинном пригорке, что едва угадывался в темени ночи, знал Левчук, раскинулась большая деревня Заровье, которую они всегда обходили как можно дальше, потому что там располагался немецкий гарнизон с зотами, траншеями, бункерами, круглосуточной охраной и патрулями. Стрелять тут под носом у гарнизона было бы самоубийством, тем более в их положении. Но тогда же как быть с этой стаей? Волки, наверное, тоже почувствовали, что их территория скоро кончится и начнется та, где они не хозяева. Они обошли людей с обеих сторон и встали на снегу, будто ожидая, что те предпримут дальше. Вперед, однако, можно было пройти. Чтобы воспользоваться этой пока что единственной для него возможностью, Левчук перебросил через голову ремень автомата, напрягся, взвалил на себя Колобова. На том месте, где лежал раненый, осталось темное пятно крови, и он подумал, что, видимо, кровь манит хищников, обещая им скорую поживу. Но уж черта! Если это Заровье, то надо скорее перейти через озеро, а там, помнится, была еще деревня. Может, в ней не окажется немцев, значит, найдутся добрые люди, помогут. Он не дошел до камыша каких-нибудь 10 шагов, как одна его нога неожиданно провалилась вглубь снега. Он рванулся в сторону и провалился обеими.